Даже не запнувшись, они все же внесли ящик на крыльцо, хотя он весил почти 300 фунтов. Когда последний ящик был внесен, Вульф расписался в получении, а я дал каждому по $2. Они поблагодарили меня, я проводил их, запер дверь и наложил засов. Ящики стояли вдоль стены в вестибюле. Радио в конторе вопило вовсю. Вульф уже орудовал отверткой над одним ящиком. Я спросил, уверен ли он, и когда он ответил, что ящик помечен мелом, взялся за вторую отвертку. Винтов было всего 8, и через несколько минут мы отвинтили их все. Я поднял крышку. В ящике, лежа на боку, с подогнутыми к подбородку коленями, был Саул Пензер собственной персоной. Я начал наклонять ящик, но Саул изогнулся, встал сперва на колени, а затем вскочил на ноги. «Добрый день», — сказал Вульф. «Не очень», — потянулся он. «Можно разговаривать, только когда включено радио». Он снова потянулся. «Ну и поездочка. Надеюсь, они живы?» «Хочу удостовериться, правильно я запомнил их имена», — сказал Вульф. Мистер Хьюитт сообщил их Арчи по телефону. «Познакомьтесь», — сказал Саул. «Эшли Джервис, это вы. Дейл Кирби, это Арчи. Лучше поскорее выпустить их». Это был первый и единственный случай, когда я присутствовал при том, как представляли заколоченных в ящике людей. «Одну секунду», — сказал Вульф. «Вы все разъяснили им?» «Да, сэр. Они не должны разговаривать ни единого слова, разве только вы или Арчи попросите их об этом. Они не знают, кто владелец дома и для какого дела их наняли, но они получили обещание Хьюитта, что им не грозит никакая опасность. Хьюитт передал им ваши гарантийные письма. Он дал каждому из них по $500, и еще по 500 должны дать вы. Думаю, что они подойдут». «Они знают о том, что не должны выходить из своей комнаты и подходить к окнам?» «Да, за исключением того времени, когда они репетируют». «У них имеется подходящий туалет для вечера в четверг?» «В этом ящике», — сказал Саул. «Наши вещи тоже там, включая оружие. И, конечно же, они наденут ваши и Арчи шляпы и пальто». Вульф состроил гримасу. «Очень хорошо. Выпустим скорее Фреда и Ори. Они замаркированы». Саул взял из рук Вульфа отвертку, подошел к ящику, на котором мелом был нарисован кружок, обернулся ко мне. Орри помечен треугольником и начал отвинчивать винты. Я нашел ящик с треугольником и тоже принялся за дело. Саул освободил Фреда раньше, чем я успел открыть ящик, в котором находился Орри, потому что резьба у одного винта оказалась сорванной. Фреду и Орри тоже было велено не разговаривать. Если к ним не обратятся и когда они поднялись на ноги, я понял по выражению их лиц, что это к лучшему. Я вопросительно глянул на Саула, ткнул себя в грудь пальцем, и он показал на дальний ящик. Я подошел к ящику и начал орудовать отверткой. Я понимал, что у профессиональных актеров, благодаря огромной сценической практике, вырабатывается навык говорить именно то, что им полагается сказать, и держать язык за зубами, если так требует роль. Но даже и в этом случае следует отдать должное Эшли Джервису и Дейлу Кирби. Им пришлось провести 2 трудных часа, особенно Джервису, который весил ничуть не меньше Вульфа. Нам пришлось завалить ящик на бок, чтобы Джервис смог выбраться оттуда. И он добрых 5 минут пролежал на полу, шевеля ногами и руками. Когда гость, в конце концов, пришел в себя и поднялся, он обернулся к Вульфу и отвесил церемонный поклон, не сказав ни единого слова. Покуда мы ждали, чтобы Джервис поднялся на ноги, Кирби стоял в стороне, делая ритмическую гимнастику в такт доносившейся по радио музыки.